глубине, в потаенности неба, в отдаленности горизонта, где и полоски ажурности манят, притягивая в зачарованности ритма и душу твою. Вспоминается, да скрывается зерцало мира в истине, куда наша суть устремляется. Порыв теплого дуновения ветерка, ночная прохлада привносит свои напевы, в них и близость моря, шелест трав, где и полынь отгоняет хмари утесов, где вольная чайка в пестрящей конве волны неба, той ажурности синевы привносит гамму радости, нотки вольности, простое пространство, где многоликость ритм повсеместный, где и ворон, уже в мудренности седина, в сизости, в пелене тумана роса седает, стелится пар. В них поступь воина в чуть слышим их в утренней завесе. Ты понимаешь, что в них и капля крови твоей, схожести. Теплота и забота в этих ключах родниковых льется. Каждый шаг соразмерен с биением сердца твоего. Равномерность с подъятием ног и твоего дыхания. Только так идет хозяин, вольный. В заботах о крае своем, порубежье, валы песка, гребень волн, да ветер кудри развивающие, ты чувствуешь рядом остов и утесов, тепло, цикадная трель позади, закрываешь глаза, и внутренний факел освещает тебе путь, а на нем, а впереди и позади собратья, лица ярые, но очи. Словно звезды ясные, словно солнце многие освещает пространство, мир пьянящий, где и древо разумности от корней всходящие, где и трава в рост богатырский подымается. Ты побуждаешь себя вновь озариться, вновь стать кем ты и был, когда длани плуг держали, где и весла знали силу твою. Но приспевало и время плуги лемехи заменять на сталь иную. Булатный клинок до знания предков оживляли в Азове том рода многие, когда и боги рядом вставали, когда и солнце позади за нас шло, и имя наше звучало, что до сих пор древо в покачивании разносят от былины сказов в песнопениях. Да земля в призыве вспоминает детей, отпрысков своих, зывая пробудиться от сна навеянного. Вот снова прибоя волна окатывает тебя, внахлёстый ветер, да лицо, опоённое солью, луч солнца, но рядом до сих пор опора, там ныне скала, исполины восстать. Те очевидцы былого, как и наша взрелость и душа. Ты вновь внимаешь полету птиц, кои песнь поют треглаву, кои помнят родину свою, сквозь расстояние летя сюда, на север. А в ночи, когда ночь зимней стужи, ты зришь сияние хореолы предков, ты постигаешь язы звездных книг, в которых уже читали о данности, где есть и твоя судьба.